Глава 16. Я резко подскочила на кровати, запутавшись в одеяле и Диминых руках. На всю округу раздавался громкий и тревожный гул сирен. Темную комнату окрасили красно-синие цвета. Сердце громко застучало где-то в горле, сжимаясь от пугающих предположений. Сонный и растрепанный Дима подорвался вслед за мной. Сначала быстро оглядел меня, потом комнату, а после быстро встал и подошел к окну. «Сиди здесь», — сказал он хрипло, отходя от стекла и беря со стула штаны. «Я с тобой», — я с готовностью откинула одеяло. «Нет», — отрезал он грозно, — «жди меня в спальне, я сейчас вернусь». Но все же подошел, провел рукой по волосам, притянул за шею и оставил поцелуй на лбу. «Побудь послушной девочкой, хорошо?» Я слабо кивнула. Дима улыбнулся, наспех надел штаны и вышел из комнаты, оставляя меня одну. На сердце было неспокойно. Запутавшись в одеяле, поспешно встала и осторожно подошла к окну. Стараясь даже не дышать на занавеске, приблизилась практически вплотную, чтобы и безобразие на улице разглядеть, и незамеченной остаться. И у меня было на что посмотреть. Окна выходили как раз на главный въезд в дом Дмитрия. А там, за забором, целых 5 машин с мигалками. «Полиция, немедленно откройте!» — прохрипел искаженный громкоговорителем голос. К мужчинам в форме уже спешила небольшая группа людей в черном, по всей видимости, охрана Дмитрия. А спустя несколько секунд из дома вышел и он сам. Один из телохранителей открыл ворота, но остальные стояли в стороне, с опаской сжимая пистолеты в кобуре. Представители власти о чем-то спорили с подоспевшим Дмитрием, но этого я уже не замечала. Громко хлопнула дверь полицейского автомобиля. Кто-то вышел вслед за полицейскими, по всей видимости, даже не пытаясь сдерживать свой гнев. «Папа!» Его пружинистую походку я узнала быстрее, чем разглядела лицо. «Но как он узнал?» И ответ появился раньше, чем в голове до конца прозвучал вопрос. «Телефон». «Еще бы! После замужества он практически никогда мне не звонил. Даже с днем рождения за него поздравляла мама. Папа узнал мое местоположение по телефонному звонку накануне. Оставаться в тени больше не имело никакого смысла. Я выскочила в коридор, запоздала, отметив, что была босиком и в одной лишь пижаме. Но это все было совершенно неважно. Хоть Дима и спас меня от мужа, но разобраться со своим отцом я должна была сама. Он не обязан решать все мои проблемы. Да, папа в гневе всегда пугал. Но я и так жила целый месяц за чужой счет, в чужом доме, наверняка принося массу неудобств как Диме, так и его подчиненным. Я не хотела доставлять ему еще больше проблем, просто не хотела так трусливо и эгоистично прятаться за чужой спиной. Прохладный утренний ветер ударил в лицо, едва я распахнула входные двери. В этот же самый момент успела пожалеть, что не накинула ничего на плечи. Но уже было поздно. Папа меня заметил. Его и без того красное лицо просто перекосило от негодования и злости. «Вероника!» — полный гнева крик услышали все. И несколько пар глаз уставились на ужасно смутившуюся меня. Взгляд Димы, хмурый и сердитый, одновременно отметила в первую очередь. Но я не остановилась посреди дорожки, а взяла всю оставшуюся волю в кулак, намереваясь завершить начатое. Дима убрал дорогой телефон от уха и небрежно уронил его в карман штанов, не спуская с меня глаз. «Приносим свои извинения», — услышала я слова полицейских, решительно приближаясь к мужчинам. Жест рукой, и люди в форме опустили оружие и скоро покинули чужой двор. Но уезжать не спешили. Папа остался стоять на месте, прожигая во мне дыру разъяренным взглядом. Повисла гнетущая тишина. Он переваривал увиденное, играя желваками. Охрана переводила взгляд с него на Диму, ожидая приказов. А Дмитрий? Он пошел навстречу, игнорируя всех вокруг. Его глаза видели только приближающуюся меня. «Ты что творишь?» — спросил одними губами, едва мы поравнялись. — То, что должна. Так же тихо ответила, не желая останавливаться. — Ты позоришь нашу семью! Это отмер папа, лишь только я приблизилась к воротам. — Вернись к Мурату, дрянь, иначе я за себя не отвечаю. — Ты как вообще мой новый номер узнал? — спросила я. — Прекрати следить за мной. Внутри меня ужасно трясло от страха, но я старалась не показывать эмоции отцу. «У меня свои источники», — размытый ответ отца не вселял уверенности, а его пугающий взгляд прожигал до костей. «Если он смог узнать мой новый номер...» «Боже, Мурат! Наверняка это его рук дело! Мурат был не последним человеком в городе и, скорее всего, с легкостью и парой купюр решил этот вопрос. Но почему он послал отца, а не приехал сам? Сзади большой скалой вырос Дмитрий. Я почувствовала исходящее от его тела тепло и пряный древесный аромат парфюма. Стало значительно спокойнее. «Я развожусь», — обманчиво спокойный, но твердый и уверенный ответ. «Какой в жопу развод!» Папа чуть не плевался от злости, опасно шагнув на меня. «Да как ты посмела мужу изменять, тварь неблагодарная! И дня не прошло, а она уже голыми сиськами машет перед мужиками в чужом доме!» Меня обожгло стыдом. В коротких шортах и майке на тонких лямках стало невыносимо холодно. Захотелось прикрыться, но я не шелохнулась. Отчетливо услышала, как скрипнула челюсть Димы. «Знаете, я бы с удовольствием приложился к вашей физиономии». Пугающе тихая угроза, и мужчина плавно вышел из-за моей спины, чтобы встать рядом, но немного впереди, готовый в любой момент напасть.